90. Шарль Ришар. Я читал роман, перечитывал его еще раз, с радостью прочту экземпляр, который вы мне прислали. В моей семье все в восхищении от романа. Это потрясающе и правдиво. Я могу судить только о психологической правде, но эта правда ведь и имеет наибольшее значение. Стиль же очень хорош. Короче говоря, это прекрасно и достойно вас. Я не боюсь откровенно сказать вам, что это шедевр, что это произведение, написанное не только поэтом, но и мыслителем. 91. Луи де Робер. Мой дорогой собрат, я давно уже восхищаюсь вашим талантом. Я помню, как зимой 1893-1894 годов в гостях у Жоржа Шарпантье я слышал, как Катюль Мендес со свойственной ему горячностью и красноречием расхваливал хозяйке дома томик стихов молодого солдата, имя которого теперь стало знаменитым. 10 лет спустя, когда вы опубликовали роман «Умоляющие», я тотчас же написал Фаскеле и просил прислать мне экземпляр. Я был тогда болен, и мне было трудно читать, но вас я прочитал, и теперь через 13 или 14 лет я все еще помню сотни прекрасных мест, которые меня восхищали в книге, написанной пером настоящего поэта. Не удивляйтесь тому, что я только теперь рассказываю о своей давнишней симпатии. Я говорю «симпатии», употребляя ваше выражение. Точнее было бы сказать «восторг». Когда вышел «Ад», восхищенный Эдмон Си привез мне книгу в Сен-Нуа. Я попробовал передать впечатление от этого произведения в двух словах, которые я написал на своей книге «Роман больного», пересланный вам. И вот, наконец, огонь. Я даже не очень удивился страшной красоте и величию книги, написанной таким свидетелем, как вы. Это самый правдивый, самый душераздирающий документ, показывающий нам жизнь неизвестных мучеников окопной войны. Нельзя верно представить себе эту войну, не прочитав вашей книги. Будущим поколениям невозможно будет понять эту войну без вашей книги. Мы же читаем ее, и сердце наше сжимается. Каждая страница вызывает волнение, сострадание, причиняет нам боль. Я завидую вашему героизму. У вас прекрасная судьба. Да, я завидую тому, что величие вашей души нисколько не уступает величию вашего таланта. Ваша книга убедительно это доказывает. Прошу вас, считайте меня не только поклонником вашего таланта, но, если вы не возражаете, и вашим другом».